Глава вторая. Подлый олень. «Фантом смерти! Это новейший фирменный наворот мехов Атлантиды!» Тут же пояснила малышка Мо. Но даст ли он результат? Угол действия смертельного резца 360 градусов. Нет слепой зоны. Возможно использование как для нападения, так и для защиты. Он может справиться не только с двумя, а с пятью противниками. Два меха, карающие тени, атаковали одновременно. Швейцарский нож ушел в оборону, но в следующее мгновение два его противника с быстротой молнии вдруг поменяли свои позиции. Никто даже не успел толком разглядеть, что произошло. Две машины слились воедино, оставляя за собой лишь силуэт в воздухе, и нанесли удар с разворота. Раздался грохот, и столб огня поднялся в воздух. «Тень Атланта победил!» Швейцарский нож взорвался. Его атака при помощи смертельного резца оказалась неэффективной, и защита тоже не помогла. Великая, непостижимая и могущественная сила Атлантиды. Это способности меха. Атланты сильны именно в этом. Кроме того, швейцарский нож допустил ошибку. Он не должен был уходить в оборону. Если бы он атаковал на полную, у него, возможно, еще был бы крошечный шанс. Вы посчитали, что я изменился? Как бы не так! Просто тот, кто сможет оставить хотя бы царапину на поверхности карающей тени третьего поколения, прославится на века! Оленёнок разжигал страсти среди зрителей. На этот раз претендент, желавший сразиться со скелетом, был особенным. Тень Атлантиды был весьма известен в мире ЗВ. Он мог бы даже занять трон чемпиона. Однако использование в боях мехов, созданных в Атлантиде, делало его непобедимым противником. После того, как он достиг бриллиантового уровня, никто уже не хотел сражаться с ним. Противники соглашались, если только он заменит меха Атлантиды на любого другого. Ведь это действительно было слегка нечестно. Этих роботов можно было назвать багом системы. Машины Атлантов разительно отличались от людских. Они не только имели самые невообразимые технические возможности, но и могли сами вносить изменения и поправки в команды пилота. Это примерно как гоночная машина с компьютерным управлением в сравнении с обычным автомобилем. На них любой новичок мог моментально стать мастером. Однако люди другой расы не могли использовать этих мехов даже в игре. Сами же атланты не испытывали большого интереса к миру ЗВ и играли только в своем регионе. Поэтому этот так называемый баг не имел для них никакого смысла. Каждого жителя Атлантиды можно было назвать выдающейся личностью. Тень Атланта, хотя и был по крови частично атлантом, не унаследовал эти замечательные гены. Он был тупым и толстым коротышкой. Любой, даже самый отстающий студент военной академии мог победить его в реальности хоть 100 раз подряд. И при этом даже не запыхаться. На основании смешанной крови Тень Атланта использовал в боях мехов Атлантиды. За счет их уникальных характеристик он мог легко применять боевые техники самого высокого уровня. Кроме того, он по своему желанию в любой момент мог использовать специальные способности этих мехов. В реальности существовал предел на количество их применения. В ЗВ же на этот счет не было никаких ограничений, лишь бы работал двигатель, а дальше что угодно. Использовать подобные баги было подло, но что-то поделать с этим было невозможно. Из-за того, что не находилось желающих с ним сразиться, Тень Атланта исчез из виду на какое-то время, и вот теперь снова появился. Он уделал швейцарского ножа как ребенка, хотя тот был сильным мастером и носил народный титул «Человек, которого боятся короли». Все это не могло не радовать оленёнка. «У великого скелета небольшие проблемы. Вы все знаете, что техника и скорость – самые сильные стороны нашего героя. Но сейчас у него появился более быстрый противник. Что же касается техники, все вы видели, какими функциональными возможностями обладают мехи Атлантиды. А наш скелет, как истинный мастер, конечно же, будет использовать своего варгода. Ну что ж, технические достижения Атлантиды для нашего великого кумира ничего не значат. Он может победить соперника с закрытыми глазами. Я всей душой глубоко и свято верю в скелета!» На лице оленёнка расплылась довольная улыбка. Похоже, он научился иронизировать. Может, пора его называть подлым оленем? Все его сладкие речи были пропитаны ядом. Теперь всем стало понятно, что он с самого начала говорил все это, лишь провоцируя скелета не выбрать другого меха. Это сразу настроило против него всех зрителей. «Оленёнок, у тебя мозгов не больше, чем у соперника-скелета! Ты не подумал, что я могу тебе все окна дома повыбивать?» «Оленёнок, и не мечтай! У Атланта ничего не получится!» Ван Джен в своей кабинке тоже смотрел это видео и читал комментарии внизу. Салон хорошо поработал. Он нашел очень редкого противника. Его мех был из серии «Карающая тень», а в нем самом текла кровь атлантов. Это было необходимым условием, чтобы использовать мехов Атлантиды. Эти машины производили прямо-таки мистическое впечатление. О них ходило много слухов, и некоторые из них были совершенно фантастичными. Их возможности казались настоящей магией. Человечество осваивало космос подобно тому, как когда-то, в эпоху великих географических открытий, оно осваивало Землю. Но военная мощь и жажда захвата новых земель вынуждены были отступить и встать на путь переговоров, столкнувшись с крошечной, но могучей Атлантидой. Ван Джен усмехнулся. Он давно уже был наслышан о мехах Атлантиды. У этого полукровки вряд ли хватило бы сил, чтобы управлять настоящим мехом атлантов, но для ЗВ вполне достаточно. Так что Ван Джену выпал редкий шанс. Для всех землян, да и для любой другой расы галактики Млечного Пути, Атлантида была окутана мистикой, однако их цивилизация сыграла важную роль в развитии механизированных воинов. По мнению самих жителей Атлантиды, все другие расы только подражали и копировали их достижения, а превзойти были не способны. Противник был уже готов к бою и выбрал для сражения карающую тень третьего поколения, который считался одним из самых популярных мехов производства Атлантиды. Ван Джен тоже без колебаний сделал выбор. Это был его непревзойденный варгот номер один. «Действительно, он выбрал его! Скелет выбрал варгота номер один! Я тронут до слез!» Снова насмехался олененок. Под влиянием всех этих сказок о несокрушимости Атлантиды он был уверен, что скелет будет уничтожен. Малышка Мо нахмурила брови. Она беспокоилась за скелета, как и все зрители. «А я верю, что скелет в очередной раз совершит чудо!» «Ха-ха, скелет сам по себе чудо! Я тоже верю в него! Но, как говорится, рано или поздно чудеса кончаются!» На видеоканале появилось множество сообщений с одинаковым смайликом «Коробка молока» и мигающей надписью. «Специально для олененка пей свое молоко и проваливай! Специально для олененка научись уже держать свой рот закрытым!» По статистике канала, количество просмотров составило 4 300 131. Отправили смайлики с изображением пакета молока 2 602 390 человек. И цифры продолжали расти. После недолгого отсутствия скелета, активность зрителей была просто невероятной. Смайлик был платным, за одно использование надо было платить каналу 1 кредит Млечного Пути. Это могло бы послужить утешением олененку. Но кому приятно подвергаться насмешкам, пусть даже за деньги? К тому же доля олененка составила бы лишь 5000 кредитов, а он не считался нищим, чтобы нуждаться в такой сумме. Олененок пожал плечами. «Можете насмехаться сколько угодно. В наши дни за правду приходится страдать. Я не боюсь. Правда на моей стороне. Я вовсе не желаю скелету зла. Его варгот номер один – настоящий бог войны. Но как бы вы в него не верили, он так же, как и все, может заболеть или оступиться». Хотя олененок и говорил все это, для него заранее было ясно, что скелет проиграет. Он просто не решался высказать это вслух. Ему не хотелось в третий раз прожевывать коробку из-под молока. Не дай бог еще останешься посмешищем на всю жизнь, так и будешь потом ходячим анекдотом. На земле, на одном из островов Тихого океана, тем временем разминался некий толстый коротышка. Это был Тень Атланта. Кровь, текущая в его жилах, была лишь на 1/4 кровью атлантов. Потомки от браков землян с жителями Атлантиды рождались нечасто, но иногда бывали исключения. Тень Атланта как раз и был таким исключением. Но Атлантида не признавала его своим гражданином, и ему оставалось только жить на земле. Ему не передались выдающиеся качества жителей Атлантиды. Та небольшая часть крови атлантов, которую он обладал, не наделила его достаточной силой, но он мог показать себя в ЗВ. Если бы ему еще развязали руки для участия в профессиональных боях, то все было бы вообще замечательно. Скелет в последнее время стал очень популярен, а Тень Атланта больше всего на свете любил унижать всех этих любимчиков публики на глазах у их поклонников. Видеть убитые горем лица фанатов было для него наивысшим наслаждением. Он мечтал стать чем-то вроде теневого властителя ЗВ. Как только какой-нибудь игрок становится популярным, немедленно опускать его в глазах публики, так чтобы он навсегда потерял свою популярность. Быть некоронованным королем даже интереснее, чем официально носить корону. Короли ЗВ должны будут заискивать перед ним. Пусть ты король, но зато я серый кардинал. Теневой правитель, обладающий гораздо более сильной властью. К своему большому сожалению, он пока не добился успехов в осуществлении этих планов. Никто не соглашался с ним сражаться. Как только он появился в ЗВ, в боях профессионального уровня начали устанавливать запрет на использование мехов Атлантиды, так что у него не осталось никаких возможностей. Тень Атланта на довольно долгое время пропал, и вот наконец ему представился шанс. Появился скелет, и он по какой-то причине не выставлял никаких ограничений. Причина, из-за которой он не бросил ему вызов раньше, была довольно проста. Он хотел, чтобы прежде популярность того выросла еще больше. Теперь же зрителей имелось несколько миллионов, и настало самое время разделаться со скелетом. Взор коротышки блеснул, он отхлебнул глоток энергетического напитка. Этот напиток мог на некоторое время повышать физическую силу, вслед за этим поспешно втиснулся в кабину пилота. Боевые заслуги в боях 1 на 1, 51 победа, 3 поражения, за счет впечатляющего коэффициента побед повышен до 5-го бриллиантового ранга. 3 поражения связаны с использованием земных мехов. Из-за установленных противником условий в тех 3 боях нельзя было использовать мехов Атлантиды. Малыш Камо продолжал ознакомить зрителей с информацией о претенденте. «По боевым заслугам он гораздо сильнее скелета!» – небрежно бросил олененок. Внизу тут же посыпались рассерженные комментарии. «О, болёдок! Даже свинья способна победить на мехе атлантов!» На этот раз олененок сразу настрочил ответ. «Ты хочешь сказать, что скелет может проиграть свинье?» «Молод ты еще, дружок, пререкаться с братом и оленем. Если бы не служебные рамки, брат-олень мог бы ругаться 3 дня и 3 ночи. И ни разу бы не повторился». Выбор всех составляющих для боя был закончен, началась загрузка карты. Карта «Каньон Стенаний». Каньон Стенаний был полем боя еще в древние времена. Когда-то человечество на этом месте сошлось в смертельной битве с загами. Здесь до сих пор еще оставался опасный уровень радиации.